Глава 42. Лика. Я смотрю на него. Сердце замирает от восторга. Красивый, богатый и серьезный мужчина хочет жениться на мне. Говорит об ответственности за мою жизнь. Что же пугает меня во всем этом? Что за странный холод где-то на дне этих серо-зеленых глаз, которых я ощущаю, когда он говорит со мной серьезно? Мне нужно время. Мямлю я. Очень боюсь его огорчить. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к тебе. «Понимаешь?» Пристально заглядываю ему в глаза. «Умоляю понять меня. Получилось не очень». Борисов недоверчиво некоторое время молча всматривается в меня, но тут же сметает с лица свое напряжение на уверенную улыбку. «У нас на это будет вся жизнь». Шутливо приподнимает брови, заботливо ведет рукой по моим волосам. Замирает. Изучает мой локон. Затем на выдохе спрашивает. «Как насчет недели? Тебе хватит?» «Теперь я застываю». «Неделя? Это много или мало? Мы за 3 дня сошлись. Как ненормальные не можем отлипнуть друг от друга». Мягко упираюсь ладонями ему в грудь. Слегка разглаживаю рубашку. «Наверное». Смущенно давлю в ответ. «Он понимает меня. И это главное. Я искренне боялась, опасалась, что он вспылит или подумает, что я играюсь и корчу из себя недотрогу». «Наверное». Переспрашивает он, двигая густые брови. Склоняя голову на бок. «Нет, Вероника Мельникова. Мррр». Забавно мурчит и меня. «Так дело не пойдет. Мне нужны точные сроки. Ты подтверждаешь, что через неделю дашь свой ответ?» Мнусь. «Господи, да как же теперь ответить? Прикидываю в уме, что может случиться за неделю. Много всего или ничего?» «Хорошо». Решительно выдыхаю полной грудью. Через неделю на этом же месте я дам свой ответ. «Отлично». В его глазах победные огоньки. «А теперь?» Максим наклоняется ниже, хрипло шепчет мне в ухо. «Раз я уже сделал тебе предложение...» Единичные мощные удары моего сердца подсказывают, что, чтобы он сейчас не предложил, я соглашусь. Я к этому готова с того момента, как он начал сжевать ластовицу моего купальника в кабинете, прямо на письменном столе. «Поцелуй меня первой». Щекочущим голосом приказывает он мне. Сжимаюсь вся внутри, часто моргаю. «Только поцеловать? И все?» Борисов поднимает лицо, смотрит мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты меня поцеловала сама и первой». Я нервно сглатываю. Какая разница, кто и кого первым поцелует? Или все же... Максим слегка надувает губки и делает бровки домиком. «А то я уже сам себе озабоченным чудовищем кажусь». Обиженно бормочет он. «Это его гримаса такая милая, что я не в силах устоять и отказать в такой просьбе». Широко улыбаюсь в ответ. Далее обхватываю его за шею, подаюсь вся вперед. И мягко, осторожно касаюсь его губ. Сначала верхний, затем перевожу на нижнюю, зажимаю между своими. Медленно, истово всасываю в себя. Мне хочется продлить этот момент и подразнить Максима. Я понимаю, что не в его темпераменте эти затяжные и легкие прикосновения. Его руки клешнями при каждом моем движении судорожно впиваются в мою талию. Это так мило, что он пытается обуздать и контролировать свою страсть. Отлипаю от его губ. Туманно заглядываю ему в глаза. «Как?» – спрашиваю с улыбкой, ожидая его реакции. Борисов проводит языком по своим губам, собирает слюну. «Вкусно». Вдумчиво, низким голосом говорит Максим и добавляет. «Но мало». «Да?» Иронично восклицаю. «А я так старалась». Качаю головой из стороны в сторону. Откровенно провоцирую и издеваюсь над ним. «Плохо стараетесь, Вероника», шипит он. Между нами долгий тактильный взгляд. Борисов не выдерживает первым. И тут же притягивает меня к себе со всей силой. Жадно заглатывает мои губы, язык и все, что есть у меня во рту, возбуждая во мне только дикую страсть на уровне похоти. Я забываю обо всем, отвечаю уверенно, на равных, в его темпе и в его ритме. Да, мне определенно именно так нравится целоваться. Оказывается, что скромные поцелуи на уровне нежного шелка и розовых лепестков красивых роз – не моя история. Я хочу его плоти. Его жара и его силы. Волна желания поднимает во мне все сильнее, захлестывает и уносит. Руки Макса рывками развязывают мой халат, Ладони скользят по телу, от живота к груди. Подхватывают снизу, освобождают от ткани. Соски уже так налились и возбудились. Я чуть не закричала от наслаждения и облегчения, когда он безжалостно сжал и прокрутил их. И все это в моменте. Все это в страстном, беспрерывном, влажном поцелуе. Мне не хватает воздуха, но я не хочу останавливаться. Заряженная его желанием, запускаю пальцы ему в волосы. Непроизвольно. На пике сжимаю свои пальцы с силой. И зачем-то оттягиваю, запрокидываю его голову назад. Максим отрывается от моих губ, хищно, со скалом смотрит на меня. Я хочу видеть его. Хочу понять, что он чувствует сейчас. В его глазах буря. Да, это мой зверь, а я его королева. Он сейчас служит мне. Он знает мое удовольствие больше меня самой и доставляет мне его. И ему нужна моя плоть для этого. Разжимаю пальцы. Максим сейчас живет инстинктами и желаниями, как и я. Он склоняет голову, теперь губами прижимается к моим возбужденным до тонкой боли соскам, обхватывает один и влажно всасывает его в себя. Смакует. Из моего пересохшего горла вырывается хриплый стон. Как рыба на суше, ловлю воздух губами, ощущая его горячий язык на своей груди. Больше. Сильнее. Еще сильнее. Да. Так. Мысленно направляю его, но он и сам все прекрасно знает и делает. Руки Максима у меня между бедер, переходят на ягодицы, сжимают и натягивают их под тканью купальника. Я не сопротивляюсь, я хочу дать ему все. После предложения Максима о замужестве во мне что-то открылось. Что-то огромное и масштабное, что ранее таилось за бетонной стеной. И я больше не чувствую себя жертвой в его власти и под сладостными ласками. Скорее наоборот. Это он моя благодарная и безвольная жертва. От его прямого и твердого намерения быть со мной навсегда открылась дверь огромного доверия к нему. Хищник добровольно решил служить королеве. Борисов стал моим и только моим. И все, что он делает сейчас со мной, все во благо нам обоим. Мы единое целое. Мы заодно. Наверное, в этом кроется причина его скорого желания жениться на мне. Как же он прав. Это другой уровень эмоций. Я восхищена им. Я люблю его.